Мне так жаль Ричарда. Он был редким человеком и истинным джентльменом. Но, Даяна, ты не должна отгораживаться от жизни. Найди в себе силы идти дальше. Люди ждут твоих новых прекрасных картин. Не могу, Пол. Теперь это уже не важно. Все потеряло смысл. Я конченый человек. Никакие доводы и уговоры не могли ее убедить. Следующее утро прошло спокойно. Никто не приходил. Даяна уже с облегчением вздохнула, но тут раздался звонок в дверь. Даяна неохотно пошла открывать и, взглянув в глазок, увидела группу мальчишек. Удивленная, Даяна повернула ключ в замке и вопросительно уставилась на странных посетителей. Один протянул ей небольшой букет роз. «Доброе утро, миссис Стивенс!» «Спасибо!» — кивнула она, неожиданно вспомнив, кто они, члены команды малой лиги, которую тренировал Ричард. Вся квартира была заставлена корзинами цветов, завалена письмами с соболезнованиями, но этот подарок казался ей самым трогательным. «Заходите», — пригласила Даяна. Мальчики потянулись в комнату. «Мы только хотели сказать, как нам плохо без него. Ваш муж был классным парнем, самый крутой тренер. Мы будем его помнить!» На этот раз Даяна сдержала слезы. «Спасибо. Он тоже считал вас классными парнями и очень гордился вами». Она глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. «Хотите кока-колы или...» «Нет, спасибо, миссис Стивенс», — отказался Тим Холм, тот парнишка, что поймал трудный мяч. «Понимаете, мы очень скучаем без него, и все сложились на цветы. Они стоили $12. Да, и еще мы хотели сказать, что нам ужасно жаль». «Спасибо вам, мальчики», — тихо повторила Даяна. «Я знаю, Ричард был бы рад вашему приходу». Мальчики неловко попрощались и ушли. Глядя им вслед, Даяна вспомнила, как впервые пришла на тренировку. Ричард говорил со своими подопечными так, словно был их ровесником, на языке, который они понимали. И за это школьники любили тренера. «В тот день я поняла, что влюбляюсь в него». За окном загрохотал гром. Первые капли дождя ударили в стекло. Слезы Господни. Дождь. Совсем как в тот субботний день. «Любите пикники?» — спросил Ричард. «Обожаю». «Я так и знал», — обрадовался он. «Поэтому и решил пригласить вас на пикник. Ничего особенного, так небольшая прогулка. Заеду за вами завтра в полдень». День выдался на редкость солнечным и ясным. Ричард привел ее в центральный парк, расстелил нарядное одеяло, вынул серебряные приборы и полотняные салфетки. Увидев, что лежит в корзинке, Даяна рассмеялась. Ростбиф, ветчина, сыры, два больших паштета, разнообразные напитки и с полдюжины всяких десертов. «Да этого хватит для небольшой армии. К нам придет кто-то еще?» «Священник», — неожиданно подумала она, заливаясь краской. «С вами все в порядке?» — всполошился Ричард. «В порядке? Да я еще никогда не была так счастлива». «Конечно, Ричард, просто немного жарковато». «Ну, это как раз и неплохо», — кивнул он. «А дожидаться армии мы не будем. Давайте лучше начнем». Они ели и разговаривали обо всем на свете, и каждое слово, казалось, все больше их сближало. Сексуальное притяжение усиливалось с каждой минутой. Крохотные молнии словно проскакивали между ними, и оба это чувствовали. И вдруг небо в один миг затянуло тучами, и по траве ударили первые капли дождя. Они не успели оглянуться, как промокли до костей. «Не повезло», — расстроился Ричард. «А синоптики обещали сухую погоду. Жаль, что пикник не удался». Даяна придвинулась к нему и тихо спросила. «Разве? Вы в самом деле так думаете?» Она так и не поняла, как оказалась в его объятиях. Он прижался губами к ее губам, и Даяна почувствовала, как тело наливается жаром. Когда он, наконец, отстранился, она решительно сказала: «Нужно немедленно избавиться от этой мокрой одежды». «Ты права», — рассмеялся он, — «не хватало еще просту...» «К тебе или ко мне?» — перебила Даяна. Ричард мгновенно замер. «Даяна, ты уверена?» «Я спрашиваю, потому что для меня это не просто приключение». «Знаю», — спокойно кивнула Даяна. Уже через полчаса они лихорадочно сбрасывали одежду в спальне Даяны. Руки словно обрели собственную жизнь, гладя, лаская, исследуя потаенные местечки. Не в силах больше ждать, Ричард и Даяна легли в постель. И началось волшебство. Ричард оказался нежным, чутким, страстным и пылким. Когда его язык медленно проник в ее рот, ей показалось, будто теплые волны медленно накатили на ее послушное, расслабленное, лежащее на бархатном песке тело. Он приподнялся над ней и вошел глубоко, наполняя ее. Они провели остаток дня и почти всю ночь, тихо переговариваясь и любя друг друга, открывая свои сердца новому чувству и зная, что происходящее сейчас невозможно описать словами. Утром, когда Даяна готовила завтрак, Ричард тихо подошел к ней и спросил: «Ты выйдешь за меня, милая?» Она повернулась к нему и нежно ответила: «О, да». Они поженились через месяц. Приглашенные уверяли потом, что свадьбы счастливее им не приходилось видеть. Родственники и друзья поздравляли новобрачных. Здесь царили тепло и искренность, и Даяна, глядя в сияющее лицо мужа, вспомнила о вздорном предсказании гадалки и улыбнулась. Они собирались провести медовый месяц во Франции. Отъезд назначили через неделю, но на следующий день Ричард позвонил с работы. «Милая, неожиданно появилась срочная работа, новый проект. Я просто не могу сейчас уехать. Ничего, если мы полетим через несколько месяцев. Прости, крошка, мне очень жаль». «Ничего страшного, дорогой, это мы как-нибудь переживем. Не хочешь пообедать со мной сегодня?» «Конечно. Любишь французскую кухню? Я знаю потрясающий французский ресторан. Заеду за тобой через полчаса». Ровно через 30 минут Ричард уже был дома. «Привет, солнышко. Мне нужно проводить одного клиента в аэропорт. Он улетает в Европу, попрощаемся с ним и поедем на ленч». Вместо ответа Даяна обняла его. В аэропорту Кеннеди клиента не оказалось. «У него личный самолет», — пояснил Ричард. «Мы встречаемся с ним на взлетной полосе». Охранник проводил их на огороженную часть летного поля, где уже стоял Челленджер. Ричард огляделся. «Его еще нет, подождем в самолете». «Хорошо», — пожала плечами немного удивленная Даяна. Они поднялись в роскошный салон. Даяна отметила, что моторы работают. Из кабины пилота вышел стюарт. «Доброе утро, мадам, месье». Новобрачные поприветствовали его, и он прикрыл дверь кабины. «Интересно, когда же появится твой клиент?» – пробормотала Даяна. «Совсем скоро», – начал Ричард, но рев моторов заглушил его голос. Самолет покатил по взлетной полосе. Даяна выглянула в окно и побледнела. «Ричард, мы движемся?» «Уверена», – Ричард вскинул брови. «Посмотри сам!» – в панике вскрикнула Даяна. «Скажи, скажи пилоту!» «Что ему сказать? Чтобы он остановился?» «Не могу, он уже взлетает!» Последовало минутное молчание. Даяна широко раскрытыми глазами уставилась на Ричарда. «Куда мы летим?» «О, разве я не говорил?» «В Париж, конечно! Ты сказала, что любишь французскую кухню!» Даяна ахнула, но тут же потрясенно всплеснула руками. «Ричард, я не могу лететь в Париж! У меня даже зубной щетки нет, ни одежды, ни косметики, ни...» «А я слышал, в Париже тоже есть магазины», — заметил Ричард. Даяна бросилась ему на шею. «Дурачок ты мой, я же люблю тебя». Ричард расплылся в улыбке. «Ты хотела медовый месяц? Значит, так и будет». Глава пятая. В Орли их ждал лимузин. Новобрачных отвезли в отель «Плаза Атене». «Мистер и миссис Стивенс, ваш люкс готов», — сообщил портье. Они поднялись в 310 номер. Портье лично проводил их, а когда распахнул дверь, Даяна в изумлении остановилась на пороге. Стены были увешаны ее картинами. «Я...» — пролепетала она, оборачиваясь к Ричарду. «Как это получилось?» «Понятия не имею», — усмехнулся Ричард с невинным видом. «Думаю, у французов тоже вкус неплохой. Как считаешь?» Даяна поцеловала его долгим страстным поцелуем. Париж казался ей сказочным королевством. Прежде всего они поехали в салон Живанши, где накупили себе гору одежды. Потом завернули в Луи Вьюитон, раздобыть чемоданы для нового гардероба. Отправили все в отель и не спеша побрели по Елисейским полям к площади Согласия, осмотрев по пути Триумфальную арку, Бурбонский дворец и площадь Мадлен. Прошлись по Вандомской площади, провели день в Лувре. Долго гуляли по саду скульптур в музее Родена и засиживались за романтическими ужинами в уютных ресторанчиках. Единственное, что несколько смущало Даяну, это телефонные звонки, тревожившие Ричарда в самое неподходящее время. «Кто это был?» — не выдержав, спросила она как-то в 3 часа ночи. «Да так, коллега», — коротко ответил муж. «Посреди ночи?» «Даяна, Даяна!» Даяна тряхнула головой, возвращаясь из сказки в горестные будни. Кэролин встревоженно трясла ее за плечи. «Очнись! Что с тобой?» «Я... все в порядке». Кэролин порывисто обняла подругу. «Тебе нужно время, чтобы хоть немного успокоиться. Прошло всего несколько дней. И, кстати...» Она нерешительно прикусила губу. «Ты отдала распоряжение насчет похорон?» «Похороны». Самое грустное слово в английском языке, словно несущее в себе отзвук смерти, эхо отчаяния. Я не смогла даже... «Позволь мне помочь. Я выберу гроб и...» «Нет!» — вырвалось у Даяны, куда резче, чем она ожидала. Кэролин в недоумении нахмурилась. «Разве не понимаешь?» — спросила Даяна дрожащим голоском. «Это последнее, что я могу сделать для Ричарда. Я хочу, чтобы его похороны были особенными, чтобы все друзья собрались попрощаться с ним. Он тоже этого хотел бы». «Даяна, я должна сама выбрать гроб для Ричарда, убедиться, что ему будет удобно». Кэролин промолчала. Да и что она могла сказать?